Сознание расширяется и растет. А вместе с ним растет и углубляется понимание сущности учения, которое является собою океан беспредельного знания. Да, да, да, знание не имеет пределов, и конца ему нет. Конец наступает людским начинаниям, когда они идут вразрез с велением космической воли. Потому и погибли цивилизации, и исчезли народы, и пески, и океаны покрыли развалины их городов. Народ и его культура может продержаться тысячелетия лишь на полноте сотрудничества и созвучия с требованиями эволюции. Был Египет, но расцвел и пал. Была Греция, но расцвела и пала. Был Рим, но расцвел и пал. Долговечность страны и ее культура зависит от созвучия ее с космическими законами. Когда настанет община мира и человечество вашей планеты, явит собою единобратский коллектив всех народов, без всех ныне существующих различий, когда стадо станет единым и пастырь будет один, длительность существования этого коллектива превзойдет все цивилизации, когда-либо бывшие на вашей планете, и за все миллионы лет жизни ее человечества.